Часть вторая. Эл-Кук был сыном Петра Кукольникова, богатого московского купца и старообрядцев, мецената и филантропа, до всего дошедшего своим трудом, того самого Кукольникова, что при последнем царе дважды посажен был в крепость, довольно, впрочем, комфортабельную за оказание финансовой помощи разным группам социал-революционеров, главным образом террористов, а при Ленине в завершение чуть не целой недели средневековых пыток в советской тюрьме был казнен как агент империализма. Семья его перебралась в Америку через Харбин году в 1925-м, и молодой Кук, благодаря своему спокойному упорству, практической сметке и некоторой научной подготовке, достиг высокого и надежного положения в большом химическом концерне. Добродушный, очень сдержанный человек плотного сложения, с большим неподвижным лицом, перевязанным посередке маленьким аккуратным пенсне, он и выглядел, соответственно, тому, что собой представлял: деловой администратор, масон, любитель гольфа, человек процветающий и осторожный. Он говорил на замечательно правильном и нейтральном английском, лишь с легчайшей тенью славянского акцента, и был восхитительный хозяин из тех молчаливых хозяев, что встречают гостя, дружелюбно подмигивая, со стаканом виски в каждой руке, и лишь изредка, когда кто-нибудь из очень старых и близких его русских друзей засидится за полночь, заводил вдруг Александр Петрович спор о Боге, о Лермонтове, о свободе, и тогда обнаруживал наследственную жилку бесшабашного идеализма, который немало смутил бы марксиста, подслушавшего такой разговор. Женился он на Сьюзен Маршалл, красивой, разговорчивой блондинке, дочке изобретателя Джорджа Маршалла. И, может, от того, что трудно было представить себе Александра и Сьюзен иначе как во главе многодетного здорового семейства, и я, и другие любящие их друзья были просто потрясены, узнав, что вследствие какой-то операции Сьюзен никогда не сможет иметь детей. Они были еще молоды и любили друг друга с какой-то старосветской простотой и цельностью, наблюдать которое было весьма отрадно. И вот вместо того, чтобы населить свой деревенский дом детьми и внуками, они собирались здесь раз в два лета пожилых русских, так сказать, отцов и дядюшек Кука. В нечетные годы у них здесь гостили американские деловые знакомые Александра или родственники Сьюзен и ее друзья. Пнин впервые ехал в Сосны, но я-то уже бывал там раньше. Усадьба кишмя кишела русскими эмигрантами, либералами и интеллектуалами, покинувшими Россию около 1920 года. Их можно было увидеть здесь, на каждом пятачке крапчатой тени, сидящих на грубых деревенских скамьях и обсуждающих эмигрантских писателей Бунина, Алданова, Сирина, лежащих в гамаках с лицом накрытым русскоязычной газетой «Традиционная защита от мух», попивающих на веранде чай с вареньем, гуляющих по лесу и спрашивающих о том, съедобны ли здешние поганки. Примечание. Алданов Марк. Псевдоним Марка Александровича Ландау. Годы жизни 1889-1957. Русский писатель-эмигрант, автор широко известных исторических романов, один из немногих литературных знакомых Набокова, с кем он до конца сохранял сердечные отношения. Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования, писал Набоков в «Других берегах». Сирин, упоминая здесь собственный псевдоним, Набоков подготавливает последующую игру с образом повествователя романа, который строится одновременно в двух планах, как биографический двойник реального автора, Далее пойдет разговор о Владимире Владимировиче и его энтомологических увлечениях и как вымышленный персонаж. Конец примечаний. Самуил Львович Шполянский, крупный, царственно спокойный пожилой господин, и граф Федор Никитич Порошин, маленький заика, легко приходящий в возбуждение, оба они году в 1920-м были членами одного из героических краевых правительств, сформированных в провинциях России различными демократическими группами, чтобы противостоять большевистской диктатуре, прохаживались по Сосновой аллее, обсуждая тактику, которой им следует придерживаться на следующем объединенном заседании Комитета Свободной России, основанного ими в Нью-Йорке, в отношении другой, более молодой антикоммунистической организации. Из беседки, полузадушенной белой акацией, доносились обрывки горячего спора между профессором Болотовым, который читал курс истории и философии, и профессором Шато, который читал курс философии и истории. «Реальность есть длительность», — гремел один из голосов, голос Болотова. «А вот и нет», — восклицал другой, — «мыльный пузырь не менее реален, чем окаменелый зуб ископаемого». Пнин и Шато, оба родившиеся в конце 90-х годов прошлого века, считались сравнительно молодыми. Большинство мужчин здесь перешагнуло за 60 и плелось дальше. С другой стороны, некоторым из дам, как, например, княгине Порошиной и мадам Болотовой, еще не исполнилось 50, и благодаря здоровой атмосфере нового света они не только сохранили, но еще и усовершенствовали свою красоту. Некоторые из родителей привезли с собой своих отпрысков, здоровых, высоких, ленивых, избалованных американских детей студенческого возраста, не имевших ни чувства природы, ни знания русского языка, ни какого-либо интереса к подробностям происхождения или прошлого своих родителей. Казалось, они живут здесь в Соснах совершенно в ином физическом и умственном измерении, чем их родители. По временам они сходили со своего уровня на наш посредством неких межпространственных мерцающих сигналов, отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или совет, даваемый от души, а потом испарялись снова, держались всегда в отдалении, так что у человека могло появиться ощущение, будто он породил на свет какую-то породу эльфов, и предпочитали любые продукты в банках или пакетиках из онкветской лавочки тем изумительным русским блюдам, что подавали у Кукольниковых в протяжении долгих и шумных ужинов на занавешенной сеткой террасе. Порошин с глубоким огорчением рассказывал о своих детях, студентах второго курса, Игоре и Ольге. «Близнецы мои просто несносны. Когда я вижу их дома за завтраком или обедом и пытаюсь рассказать им какие-нибудь самые интересные, самые увлекательные вещи, скажем, о местном выборном самоуправлении на крайнем севере России в 17 веке или, скажем, что-нибудь об истории первых медицинских школ в России, есть, между прочим, отличная монография Чистовича, об этом предмете, вышедшее в 1883 году, они попросту уходят из-за стола и включают радио у себя в комнатах. В то лето, когда Пнин гостил в Соснах, близнецы тоже находились там, но они оставались невидимы. Они, вероятно, совсем пропали бы от тоски в этом захолустье, если бы Ольгин поклонник, студент, фамилии которого, кажется, никто так и не узнал, не приехал однажды на уик-энд из Бостона в шикарной машине, и если бы Игорь не нашел себе достойной подружки в болтовской Нине, красивой неряхе с египетскими ноздрями, смуглорукой и смуглоногой, посещавшей в Нью-Йорке какую-то балетную школу. Примечание. Отличная монография Чистовича. Имеется в виду книга петербургского военного врача, патолога-анатома Якова Алексеевича Чистовича «Годы жизни 1820-1885. История первых медицинских школ в России. Санкт-Петербург, 1883 год». Конец примечания. Хозяйство в Соснах вела Просковья, крепкая 60-летняя женщина из народа, чьей живости могла бы позавидовать любая 40-летняя. Радостно было видеть, как, одетая в мешковатые самодельные шорты и весьма солидную блузу с фальшивыми камешками, она стоит, уперев руки в бедра на заднем крыльце и наблюдает за цыплятами. Она нянчила Александра и его брата в Харбине, когда они были маленькие. Теперь же ей помогал по хозяйству ее муж, угрюмый и флегматичный старый казак, в жизни которого главными страстями были, во-первых, переплетное дело. Он выучился переплетать самоучкой и испытывал потребность подвергать этой мучительной и весьма несовершенной операции любой старый каталог или бросовый журнал, попавший ему под руку. Во-вторых, изготовление фруктовых наливок. И, в-третьих, убийство мелких лесных тварей. Из тех, кто гостил в Соснах в то лето, Пнин близко знал профессора Шато, который был другом его юности и с которым они вместе учились в Пражском университете в начале 20-х годов, а также хорошо был знаком с Болотовыми, которых в последний раз видел в 1949 году, когда произносил в их честь приветственную речь на официальном обеде, устроенном в Барбизон-Плаза Ассоциации русских эмигрантских ученых по поводу приезда Болотова из Франции. Лично мне никогда особенно не нравились ни сам Болотов, ни его философские труды, которые так странно сочетают в себе невразумительное с избитым. Я допускаю, что человек этот воздвиг гору, но это гора банальностей. Зато мне всегда нравилась Варвара, цветущая и веселая жена хилого философа. Именно здесь, в Соснах, в 1951 году она впервые увидела природу Новой Англии. Здешние березы и черника навели ее на мысль, будто Онкведское озеро лежит не на параллели, скажем, Охридского озера на Балканах, что соответствовало бы истине, а на параллели Онежского озера в Северной России, где она проводила летние каникулы первые 15 лет своей жизни, до того, как сбежать от большевиков в Западную Европу вместе со своей тетушкой Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. Вследствие этого заблуждения калибри и катальпа в цвету представились ей противоестественным и экзотическим зрелищем. Примечание. Катальпа – дерево семейства бегониевых с сердцевидными листьями и белыми цветами в форме колокольчиков. Конец примечания. А огромные дикообразы, приходящие из леса поглодать аппетитные с душком гнили старые стены или изящные жуткие маленькие скунсы, которые лакомились на заднем дворе молоком из кошачьей миски, показались ей более мифическими, чем картинки в бестиарии. Она была поражена и зачарована великим множеством растений и живых тварей, которых она не могла опознать. Приняла желтых американских славок за одичавших канареек, а на день рождения Сьюзен, задыхаясь от восторга, горделиво принесла для украшения праздничного стола целую кипу живописных листьев ядовитого американского плюща, которые она прижимала к своей розовой веснушчатой груди. Примечание. Американская славка, небольшая птичка, семейство воробьиных, птица певчая, с ярким оперением. Конец примечания.